Глава 30. После великой битвы всех погибших погрузили на айсберг, что к берегу доставила армия подводных Касатиуса. Несколько дней несли тела на ледяную глыбу, а затем подводные отправились вместе с ними вдали, что скрывались за горизонтом. Выжившие не сдерживали слез. Каждый из них потерял родных и близких животных. Айсберг долго не скрывался из виду, а крики и слезы не прекращались. На воды северных морей опустился туман и скрыл отдаляющуюся ледяную гору. До самой ночи животные не двигались со своих мест, даже несмотря на то, что не видно было низги. Дух павших был еще где-то рядом, и все чувствовали его. Все стали расходиться лишь тогда, когда звезды украсили небеса. Пировать никто не стал, ибо слишком горьким оказался вкус победы над креолами. На следующее утро воинство мамонтов и динозавров отправились в освояси, ибо задерживаться в краю холодном не было больше нужды. Путь их лежал через большой камень. Лума, завидев символ прайда волчьего, снова погрузился в печаль. Ведь все его сородичи пали в битве. Так тоскливо вдруг стало ему, что захотелось остаться здесь. — Ты что, дурной? Здесь же нет никого! — заявила Оккула. — Пойдем обратно к берегам Южных морей. Там так хорошо! Тепло и много еды. Оккула, сердце велит мне остаться в землях моих предков. Вдруг кто-то спасся. Я буду ждать их здесь. А если никто не объявится? Объявится. А если нет? Только тогда я отправлюсь к вам. Ты самый упрямый из всех волков, коих знавала я. Оккула, не начинай. Я решил, значит, такова судьба моя. Не думала, что скажу это когда-нибудь, но горестно мне прощаться с волком. Иди сюда, я тебя обниму. Лума наклонился пред горностайкой, и та обняла его. Крепко-крепко. Слезы текли у обоих ручьем. Прощай, Оккула. Глядишь, жизнь еще сведет нас. Прощай, малыш. Пусть ветер дует тебе лишь в спину на твоем сложном пути. И знай, что я всегда жду тебя в землях горностаев. У тебя там много друзей. Мы всегда рады тебе, мой говорящий волк. Лума попрощался с мамонтами и динозаврами. Даже Михайлус удостоил его прощальными словами, правда, в свойственной ему манере. Он больше ворчал. Медведь после битвы снова превратился в склочного старика и спешил вернуться к привычной жизни в лесу. Оставшись в одиночестве, Лума забрался на большой камень и начал выть, но ответа не последовало. Шли дни, ночи. Лума по-прежнему забирался на камень и выл, подавая сигнал сородичам. Через 10 дней вера волка стала угасать, и он стал подумывать о возвращении в долину мамонтов на берега Южных морей, где ему было так хорошо. И отчаявшийся волк отправился в путь. Немного отдалившись, в последний раз в жизни решил посмотреть он на большой камень, что во все времена был сердцем прайда волчьего. Прайда, которого больше нет. Он не поверил глазам своим. На вершине большого камня стояли 2 маленьких волчонка. Его погибшие сестры Игнис и Селестис. Они безмолвно выли, а затем исчезли. «Они снова дают мне знак», — подумал Лума и рванул к большому камню. Забравшись на него, завыл, что было мочи. Где-то вдали ему ответили. Он не поверил своим ушам и завыл еще. В ответ раздался вой нескольких волчиц. Лума бросился им навстречу. Спустя некоторое время на горизонте показалась небольшая стая волков. Сказать, что рад был он, ничего не сказать. Лума мчался со всех ног навстречу им. Не знал он, что Хауда пред великой битвой укрыл волчат вместе с вождем хранителей Большого Камня в ледниках. А когда веговисы разнесли весть о падении креолов по всему материку, Паркус со своей небольшой стаей решил вернуться домой. Волчата окружили взволнованного Лума. Как же я рад!» — задыхался он от нахлынувших чувств. «Как же я рад вас всех видеть!» «Я не верю своим глазам!» — удивился Паркус. «Лума, как ты выжил после всех этих войн?» «Это очень долгая история, великий хранитель, очень долгая». Эпилог. «Дедушка Лума, расскажи нам какую-нибудь историю», — выли волчата. Старый волк, переживший не один извилистый поворот судьбы, знал массу историй, но рассказывать о своих подвигах не желал. Однако же в его памяти было несчисленное множество пересказанных баек и легенд, что одно поколение волков за другим рассказывало друг другу. «В далекие-далекие времена, — начал он, — в Анималии не было прайдов». «Как это не было?» — взволнованно спросил его один из волчат. «Не перебивай, слушай». — рыкнул старый волк так, что волчата прижали уши к голове. «Итак, в далекие-далекие времена в Анималии не было прайдов. Не было медвежьего замка, медведеполиса, волчьих стай, воинов, политиков и вообще никаких законов. Кто могущественнее, тот и диктовал свои условия жизни. Этим миром правил естественный отбор, на вершине которого были креолофазавры, или креолы». «Что за креолы?» — снова перебил старого волка неугомонный волчонок. «Как тебя зовут, любопытнейший?» «Радо», —